Иностранные гости, посетившие нашу страну, горячо отзывались о великом Ким Чен Ыне, который, имея благородные взгляды на народ как врожденные качества, открывает историю бесконечной любви и самоотверженности. Глава делегации Дальневосточного отделения Российской академии наук сказал, что в дни пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике он своими глазами увидел, как мобилизуют и сосредоточивают людской, материальный и технический потенциал страны на борьбе за ликвидацию последствий от стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён и как поднялись ее армия и народ на эту борьбу. Он далее с восхищением сказал, что горячая любовь Ким Чен Ына создала великую картину кровного единства, чего не найдет нигде в мире. Член делегации Эфиопского общества молодежи из Аддис-Абебы отметил, что хотя в мире много руководителей государств, выдающих себя за народных лидеров, но история пока не знает такого человека, как Ким Чен Ына, который с бесконечным уважением и любовью к народу отдает всю свою жизнь за него. Глава лагерной группы десоюзников из России подчеркнул, что везде в Корейской Народно-Демократической Республике видишь сооружение для народа, и что хотя коротким было время пребывания в ней, но всем существом осознал политику Ким Чен Ына об отдаче приоритета народу, его благородную любовь к народу.